Как потом стало известно, в то же примерно время, когда мы начали свои расчеты, в Соединенных Штатах Роберт Оппенгеймер, находившийся тогда на посту председателя консультативного комитета комиссии по атомной энергии, КЭ, пытался затормозить программу разработки американской водородной бомбы. Он считал, что в этом случае и СССР не будет форсировать разработку своего термоядерного сверхоружия. Его оппонентом выступил Эдвард Теллер. На основании своего личного опыта, который отталкивался от впечатлений венгерских событий 1919 года, Теллер с большим недоверием относился к социалистической системе. По существу он утверждал, что только американская военная мощь может удержать социалистический лагерь от безудержной экспансии, угрожающей цивилизации и демократии, удержать от развязывания Третьей мировой войны. Именно поэтому Теллер считал необходимым, в противоположность Оппенгеймеру, форсировать создание американского термоядерного оружия, продолжать ядерные испытания, несмотря на то, что они сопровождаются человеческими жертвами от генетических и других непороговых биологических эффектов. Слишком велика была ставка. Я потом возражал Теллеру по вопросу испытаний. И по этой же причине Теллер выступил свидетелем по делу Оппенгеймера. Как известно, большая часть американской научной общественности расценила это выступление Теллера и всю его позицию в целом как недопустимое нарушение неких обязательных этических норм научного сообщества. Теллер, по существу, был подвергнут в научной среде своего рода остракизму. Об этом пишет, в частности, в своих воспоминаниях знаменитый американский физик-теоретик Фримен Дайсон. Как мы должны смотреть на это трагическое столкновение двух выдающихся людей сейчас, через призму времени? Мне кажется, что с равным уважением к обоим. Каждый из них был убежден, что на его стороне правда, и был морально обязан идти ради этой правды до конца. Оппенгеймер, совершая то, что потом посчитали нарушением служебного долга, а Теллер, нарушая традиции хорошего тона научного сообщества. При этом, насколько я знаю, на принципиальные вопросы наложились вопросы техники, технической политики. Оппенгеймер, по-видимому, был убежден и имел тому веские доказательства, что разрабатываемые проекты водородной бомбы нереальны или, во всяком случае, не перспективны. У Теллера же была убежденность, что рано или поздно будут найдены рациональные научно-технические решения, или он уже имел какие-то идеи. Как известно, в этом научно-техническом плане Теллер оказался полностью прав. До сих пор не стихают споры. Кто же из двоих был прав по существу? Можно привести очень сильные аргументы в пользу точки зрения Теллера, основанные на том, что нам известно о реальном положении в мире в то время. Правительство СССР, вернее, те, кто стояли у власти, Сталин, Берия и другие, уже знали о потенциальных возможностях нового оружия и ни в коем случае не отказались бы от попыток его создать. Любые американские шаги временного или постоянного отказа от разработки термоядерного оружия были бы расценены либо как хитроумный, обманный, отвлекающий маневр, либо как проявление глупости или слабости. В обоих случаях реакция была бы однозначной – в ловушку не попадаться, а глупостью противника немедленно воспользоваться. И все же и позиция Оппенгеймера была не бессмысленна. Оппенгеймер, по существу, исходил из того, что водородную бомбу сделать очень трудно, но можно. Он надеялся, что американский мораторий на разработку термоядерного оружия застанет СССР на той стадии, когда мы, СССР, скажем, у американцев не получилось, и мы не будем зря силы тратить. А если даже у нас получится, то американцы нас мигом догонят и перегонят, и опять мы будем в проигрыше и откажемся от дальнейших разработок к обоюдной выгоде. Оппенгеймер, вероятно, понимал, что для успеха этой игры нужно много дополнительных условий. Единство мнений в американской администрации, определенное дипломатическое искусство американских дипломатов, нахождение СССР на именно той стадии разработки, когда он готов отказаться от ее продолжения. Тут, вероятно, Оппенгеймер ошибался. Готовность американской администрации к риску. Надо вспомнить также, что это было время максимального взаимного недоверия, холодной войны, блокады Берлина, вскоре войны в Корее, тогда, как и сейчас, преимущество СССР в обычном вооружении. Вряд ли Оппенгеймер рассчитывал, что ему удастся убедить оппонента в своей правоте. Он попробовал решить вопрос явочным порядком, обходным путем. Вероятно, он с самого начала предполагал, что шансы на успех очень малы. Вернее всего, возобладает тривиальная политика, которая представляется более безопасной. В этом случае он был готов отойти от дел, выйти из игры. На это он, конечно, имел полное моральное право. Как известно, так оно и получилось. Я не могу не сочувствовать, не сопереживать Оппенгеймеру, его личной трагедии, которая стала трагедией общечеловеческой. Случилось так, что в моей судьбе и в моих действиях проявились разительные параллели с его судьбой и действиями. Конечно, как всякие параллели, все же не полные, не абсолютные. Было это много поздней, в 60-е годы, а потом я пошел еще дальше. А тогда, в 40-х-50-х годах, моя позиция скорее была очень похожей на позицию Теллера, являясь ее отражением, с соответствующей заменой слов и понятий. СССР вместо США, мир и безопасность страны вместо защиты от коммунистической экспансии и террора и тому подобное. Защищая позицию Теллера, я одновременно защищаю и свои действия в тот период жизни, действия моих товарищей по работе. При этом, в отличие от Теллера, мне не надо было идти против течения, и остракизм коллег мне не угрожал. Борьба вместе с другими по техническому вопросу, о которой я рассказываю в одной из следующих глав, имела совсем другие причины, чем у Теллера, и протекала в других условиях. Как в моей судьбе совместились столь разные линии, по существу одна из основных тем этой книги. Если правильно, моя догадка о шпионском происхождении того варианта термоядерного оружия, который Зельдович Компанеец и другие разрабатывали в 40-е и 50-е годы, то это подкрепляет позицию Оппенгеймера в принципиальном плане. Действительно, получается, что всю цепочку начали американцы, и если бы не они, то в СССР либо вообще не занимались бы военной термоядерной проблемой, либо начали бы заниматься гораздо позднее. Потом, в менее важных вопросах, аналогичная ситуация повторялась с разделяющимися боеголовками независимого наведения, атомными подлодками и так далее. Не пора ли остановиться и задуматься? Читатель догадается, что я думаю о СОИ, стратегической оборонной инициативе. Но применительно к ситуации, имевшей место во время дискуссии Теллер-Оппенгеймер, рассуждать, кто начал первый, было уже поздно. События уже вышли из-под контроля. Ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты не могли остановиться. И на этом пути пришли к миру сегодня. К счастью, миновав, пока, пропасть Третьей мировой войны. Быть может, именно благодаря взаимному термоядерному устрашению. Хочется сказать несколько слов об отношении американских коллег к Теллеру. Оно представляется мне несправедливым и даже неблагородным. Теллер исходил из принципиальных позиций в очень важных вопросах. А то, что он при этом шел против течения, против мнения большинства, говорит в его пользу. Ирония судьбы. В 45-м году Теллер вместе со Сциллардом считал, что нужна демонстрация атомной бомбы, а не ее военное применение – а Оппенгеймер убеждал, что решение этого вопроса следует предоставить военным и политикам. Теллер пишет, что он слишком легко дал себя переубедить. Кончая это затянувшееся, но очень важное для меня отступление, я хочу вновь вернуться к тому, с чего начал – к хорошей физике. Хорошая-то она хорошая, но в основном потребительская. Условия при ядерном и термоядерном взрыве – очень сильно отличается от условий в лаборатории, в пробирке. Но с точки зрения элементарных процессов в них нет ничего особенного. Это процессы с ядрами, электронами и фотонами при энергиях в несколько килоэлектронвольт, или, скажем, 20 килоэлектронвольт. Такие энергии частиц абсолютно просто получаются в лаборатории, и процессы при таких энергиях давно хорошо изучены. Чтобы действительно узнать что-то принципиально новое, нужны гораздо большие энергии в элементарных актах, а не много килограммов прореагировавшего вещества и большой разрушительный эффект. Большие энергии в одном акте физики имеют в космических лучах, получают на ускорителях элементарных частиц, теперь надеются извлечь косвенные свидетельства из космологии. Именно отсюда черпает свои откровения фундаментальная наука, а не из ядерных взрывов. Пожалуй, единственное, в чем ядерные взрывы помогли пока фундаментальной науке, это изучение трансурановых элементов, возникающих при захвате нейтронов атомными ядрами. Сейчас общепризнано, что в природе все элементы тяжелее железа возникли в звездах, в частности, при взрывах так называемых сверхновых звезд, в результате многократного захвата ядрами нейтронов, образующихся при термоядерных реакциях. Нечто подобное может происходить и при взрывах, сделанных человеком термоядерных зарядов, в особенности, если их специально сконструировать и взорвать для этой цели. Мне неизвестно, делались ли такие специальные чисто научные взрывы в США или в СССР. Однако я читал, что при испытаниях одного из типов американского термоядерного оружия был открыт новый трансурановый, то есть имеющий в ядре больше протонов и нейтронов, чем уран, элемент калифорний. Все же исследование трансуранов – это очень частный вопрос, не имеющий особо широкого общенаучного значения. В каком-то смысле гора родила мышь. В одной из следующих глав я расскажу об идеях использования ядерных взрывов для ускорения элементарных частиц. Однако пока это только идеи, к тому же, быть может, не очень практичные. Я занимался совершенно секретными работами, связанными с разработкой термоядерного оружия и примыкающими темами 20 лет. С конца июня 1948 года до марта 1950 года я работал в специальной группе «Тамма» в Фиане, а с марта 1950 до июля 1968, когда меня отстранили от секретных работ, на объекте. Так мы называли секретный город, где жили и работали люди, причастные к разработке ядерного и термоядерного оружия. Я уже пользовался этим условным обозначением и буду пользоваться в этой книге и впредь. Примечание. 25 ноября 1990 года «Комсомольская правда» поведала миру в статье «Умнова. Здесь живут молчаливые люди», что первая советская атомная бомба была создана в Арзамасе-16. Арзамас-16 — это кодовое название объекта, о котором пишет Андрей Дмитрич. Он расположен в 75 километрах от Арзамаса, вокруг города Сарова, известного монастырем «Саровская пустынь». С января 1994 года по распоряжению правительства официальным географическим названием Арзамаса-16 стал город Кремлев. В августе 1995 года федеральным законом Кремлев был переименован в Саров. Конец примечания. О периоде моей жизни и работы в 1948-1968 годах я пишу с некоторыми умолчаниями, вызванными требованиями сохранения секретности. Я считаю себя пожизненно связанным обязательством сохранения государственной и военной тайны, добровольно принятым мною в 1948 году, как бы ни изменилась моя судьба. Повторю, что я уже вкратце писал. Задача специальной группы «ТАММА», как нам ее сформулировал Игорь Евгеньевич на основании имевшихся у него документов, сводилась к тому, чтобы проанализировать расчеты группы Зельдовича по некоторому конкретному проекту термоядерного устройства военного назначения. В случае необходимости и по мере возможности уточнить, исправить и дополнить и дать независимое заключение по всему проекту в целом. Напомню изящное выражение Семена Захарча Беленького. 2 месяца я прилежно занимался изучением отчетов группы Зельдовича, а также повышением своих очень скудных тогда знаний по газодинамике и астрофизике. Последнее, поскольку физика звезд и физика ядерного взрыва имеют много общего. Газодинамику мы все изучали тогда по соответствующему тому замечательной многотомной монографии Ландау и Лившица. Думал я об этих предметах непрерывно. Однажды, прочитав у Ландау и Лившица о так называемых автомодельных решениях уравнений газодинамики, то есть таких, в которых решение уравнений в частных производных сводится к уравнениям в полных производных, я пошел в баню, я уже писал, что в нашей квартире никакой ванны не было. Стоя в очереди в кассу, я сообразил, исходя из соображений подобия, что гидродинамическая картина взрыва в холодном идеальном газе при мгновенном точном выделении энергии описывается функциями одной переменной. Правда, потом оказалось, что раньше это решение было найдено Седовым, впоследствии академиком, а еще раньше Тейлором. Но я вскоре по этому образцу придумал еще несколько автомодельных решений, полезных для качественного и полуколичественного описания интересующих нас процессов. По истечении 2 месяцев я сделал крутой поворот в работе, а именно, я предложил альтернативный проект термоядерного заряда, совершенно отличный от рассматривавшегося группы Зельдовича по происходящим при взрыве физическим процессам и даже по основному источнику энерговыделения. Я ниже называю это предложение первой идеей. Вскоре мое предложение существенно дополнил Виталий Лазаревич Гейнсбург, выдвинув 2-ю идею. Наш вариант отличался от рассматривавшегося Зельдовичем тем, что отсутствовал вопрос о принципиальной осуществимости. Кроме того, были существенные инженерные и технологические отличия. Более высокие характеристики наш проект приобрел в результате добавления 3-й идеи, в которой я являюсь одним из основных авторов. Окончательно 3-я идея оформилась уже после 1-го термоядерного испытания в 1953 году. Я, насколько позволяют требования секретности, подробно пишу об этом ниже. Возвращаясь к событиям 1948 года. Игорь Евгеньевич сразу поддержал меня, оценив новый проект как очень перспективный. Старый же проект с самого начала вызывал у него большие сомнения. По его совету я поехал в Институт химической физики. Сначала я встретился с заместителем Зельдовича Александром Соломоновичем Компанейцем. Зельдович, кроме Института химической физики, был сотрудником объекта с самого момента его организации – и играл решающую роль в работе над первыми атомными зарядами. На объекте он возглавлял другую исследовательскую группу, которая имела дело с еще более секретными в то время конструкциями и конкретными расчетами атомных зарядов. Компанеец возглавлял московскую группу во время длительных командировок Якова Борисовича на объект, очень участившихся тогда, приближалось первое советское атомное испытание. При первой беседе Компанеец не сразу принял мои идеи, высказал сомнение, не сделал ли я элементарных ошибок в оценках. Через неделю я разговаривал с Зельдовичем, который мгновенно оценил серьезность моего предложения. Это была моя 2-я встреча с ним. Первая была в кулуарах какого-то физического семинара. На этом семинаре речь шла об открытии целого семейства элементарных частиц. Профессор Шальников, известный экспериментатор из Института физических проблем, ехидно спросил, сколько стоит 1 частица. Докладчик мрачно ответил, много. Но следовало бы сказать, бесконечно много, так как речь шла о делении на 0. Все частицы были плодом экспериментальной ошибки. Зельдович пригласил меня к себе домой. Он жил по соседству с институтом, познакомил с семьей, он пошутил, знакомясь с женой. «Самое главное в жизни — иметь жену с хорошим характером». Жена усмехнулась, как мне показалось, несколько натянуто. Потом мы долго говорили с ним об обоих проектах. Фактически тогда же было решено, что наша группа занимается исключительно новым предложением, а его группа продолжает работу по старому проекту и одновременно оказывает нам необходимую помощь. Мы еще очень многого не знали и не умели. Зельдович не сказал мне, но я думаю, он тогда же решил поставить перед администрацией вопрос о моем переводе на объект. Это требовало решения на самом высоком уровне. Я помню, меня несколько удивили в одной из последующих встреч его расспросы о моем семейном положении и состоянии здоровья, нет ли хронических болезней печени, почек и так далее. Впрочем, тогда я уже понимал, что к чему. Я сказал, что практически здоров, что было в основном правдой. С первых дней работы группы Таммофиани нам пришлось привыкать к совершенно непривычным для нас условиям секретности. Нам была выделена комната, куда кроме нас никто не имел права входить. Ключ от нее хранился в секретном отделе. Все записи мы должны были вести в специальных тетрадях с пронумерованными страницами, после работы складывать в чемодан и запечатывать личной печатью, потом все это сдавать в секретный отдел под расписку. Вероятно, вся эта торжественность сначала немного нам льстила, потом стала рутиной. но иногда она оборачивалась и трагедией. Через несколько лет, когда я уже был на объекте, мой сотрудник послал на листке задание в Институт прикладной математики, в котором для нас проводились численные расчеты. По-видимому, машинистка института сожгла этот листок после использования, не зарегистрировав его. Для расследования ЧП, чрезвычайного происшествия, из министерства приехал начальник секретного отдела. Человек, вызывавший у меня физический ужас уже своей внешностью, остановившимся взглядом из-под нависших век. В прошлом он был начальником Ленинградского управления госбезопасности в момент так называемого «Ленинградского дела», когда там было расстреляно около 700 высших руководителей. Он говорил почти час с начальником секретного отдела института. Содержание их разговора осталось неизвестным. Дело было в субботу. В воскресенье институтский начальник провел со своей семьей. С детьми, говорят, был весел и очень ласков. В понедельник он пришел на работу за 15 минут до начала работы и раньше, чем пришли его сотрудники, застрелился. Машинистку арестовали. Она находилась в заключении больше года, может, двух, не помню. Осенью 1948 года мне увеличили зарплату. Кажется, тогда же я был утвержден старшим научным сотрудником. Примерно через два месяца после того, как мое предложение стало признанной темой группы, я был приглашен к уполномоченному Совета министров и ЦК КПСС в Фиане генералу госбезопасности Малышеву. Должность с таким названием была введена тогда во всех научных учреждениях, ведущих значительные секретные работы во многих предприятиях и учреждениях. Фактически это был представитель аппарата Берии, осуществлявшего таким образом общий и решающий контроль над всеми военными разработками. Небольшой, но вполне солидный, с сейфом и должным набором телефонов, кабинет Малышева был расположен рядом с секретным отделом. Малышев, начав с комплиментов мне и моей работе, предложил мне вступить в партию. Он сказал, что только являясь членом партии, можно принести наибольшую пользу нашему народу, перенесшему самую страшную войну в своей истории, движению всего человечества к светлому будущему, в котором не будет места войнам. Членство в партии — это не привилегия, не легкая жизнь, а огромное обязательство перед людьми, готовность всегда быть там, где ты нужен партии, и делать то, что нужно партии. Но это одновременно чувство сопричастности к великому делу. Малышев прибавил, что он готов дать мне рекомендацию. Я сказал, что сделаю все, что в моих силах для успеха нашей работы, так же, как я пытаюсь это делать и сейчас, оставаясь беспартийным. Я не могу вступить в партию, так как мне кажутся неправильными некоторые ее действия в прошлом, и я не знаю, не возникнут ли у меня новые сомнения в будущем. Малышев спросил, что мне кажется неправильным. Я ответил: аресты невиновных, раскулачивание. Малышев сказал: партия сурово осудила ежовщину, все ошибки исправлены. Что касается кулаков, то что мы могли делать, когда они сами пошли на нас с обрезом? Он просит меня самым серьезным образом подумать о нашем разговоре. Быть может, я захочу еще к нему вернуться. Я думаю, что если бы я дал согласие, то мне, вероятно, предназначалась крупная административная роль в системе атомной науки, может, место научного руководителя объекта или рядом с ним какая-то параллельная должность. Пользы от этого для дела было бы мало, какой из меня администратор. В начале 49-го года, в январе или феврале, нас с Игорем Евгеньевичем пригласили к начальнику первого главного управления, сокращенно ПГУ, при Совете министров СССР, Борису Львовичу Ванникову. ПГУ – условное название для ведомства по масштабу давно переросшего министерства и ответственного за всю атомную проблему. Впоследствии, в 53-м или 54-м году, оно было переименовано в Министерство среднего машиностроения, МСМ. Затем из него был выделен комитет по мирному использованию атомной энергии. Ванников – его настоящая фамилия была какая-то типично еврейская, был очень колоритной личностью. Он был не молод, состоял в партии еще до революции и имел революционные заслуги. В В 30-е годы, когда это было смертельно опасным делом, каждый промах грозил гибелью, он приобрел большой опыт в руководстве военной промышленностью, военно-конструкторскими и военно-научными разработками. Естественно, при такой биографии он был крайне осторожен, умен и циничен. Во время войны он был арестован, через неделю или две, однако, был не только выпущен на свободу, но и назначен на очень высокий пост в военной промышленности. Ванников принял нас в своем большом кабинете. Рядом сидел некто Никульский, я думаю, представитель аппарата Берии. Ванников после какой-то шутки перешел к делу. Сахаров должен быть переведен на постоянную работу к Юлию Борисовичу Харитону, то есть на объект. Харитон был научным руководителем объекта. Это необходимо для успешной разработки темы. Игорь Евгеньевич стал говорить быстро и взволнованно, что Сахаров очень талантливый физик-теоретик, который может сделать очень много для науки. От волнения он даже не сказал «советской». Для ее самых важных разделов переднего края. Целиком ограничивать его работу прикладными исследованиями совершенно неправильно, не по-государственному. Ванников слушал вроде внимательно, но чуть-чуть усмехаясь. В этот момент раздался звонок вертушки, телефона специальной кремлевской телефонной сети. Ванников снял трубку, лицо и поза его стали напряженными. Ванников. «Да, они у меня». «Что делают?» «Разговаривают, сомневаются». Пауза. «Да, я вас понял». Пауза. «Слушаюсь, я это им передам». И повесив трубку. «Я говорил с Лаврентием Павловичем. Он очень просит вас принять наше предложение». Больше разговаривать было не о чем. Когда мы с Игорем Евгеньевичем вышли на улицу, он сказал мне... «Кажется, дело принимает серьезный оборот». Но в действительности дело приобрело серьезный оборот значительно раньше.